Глава 5. Меценатство и семья. Госпожу де Помпадур часто обвиняли в тратах, известная сумма которых за 19 лет составила 36 миллионов ливров, то есть около 800 миллионов франков по курсу 1983 года. Эти внушительные средства ушли в основном на покупку замков, драгоценностей, произведений искусства и в незначительном количестве на щедроты, вытребованные ею для своих родственников. Но справедливости ради нужно подчеркнуть, что эти расходы в целом послужили на благо французского искусства, поскольку госпожа де Помпадур умела различить ценность художников. Кроме того, именно по ее инициативе были построены такие нужные сооружения, как Севрская мануфактура, военная школа, Малый Трианон. Именно ею было вдохновлено создание площади Согласия, и с ее поощрения провинция смогла обогатиться восхитительными творениями архитектуры, до сих пор поддерживающими в нас высокое представление об эпохе Людовика XV. Страсть к замкам и загородным домам пришла к ней от Людовика XV, испытывавшего постоянную необходимость в путешествиях и перемене обстановки, чтобы обмануть свою неизлечимую скуку. Каждый раз король отправлялся в один из ее замков и даже определил для каждого из них особую форму одежды, которую приглашенные придворные были вынуждены надевать. О жизни короля во время этих его поездок практически ничего не известно, кроме рассказа герцога де Круи, который необходимо здесь привести, чтобы воссоздать их атмосферу. «Я оказал любезность госпоже де Помпадур», — сообщает герцог в марте 1751 года, попросив у нее позволения участвовать в поездке, и 7 марта впервые отправился с королем на день в Ла-Мюэт. Там я увидел новые постройки. Три красивые гостиные и подземные помещения великолепны. Остальное довольно невзрачно. Там сооружали террасу и пристройку в направлении леса. Жизнь там весьма свободная. Подавали большой обед, но ужин оказался существеннее, поскольку был трапезой короля. Король гулял в хорошую погоду или играл в гостиной после обеда. Затем он работал или держал совет. В половине 9 все собирались в гостиной. Он приходил туда играть. В 9 ужинали за очень большим столом в 10-ром. Прислуживал королю и кормил его господин Ле Премье, управляющий Ла Мюэт. Общие расходы отмечались на счете, который он подавал. В тот день мы сидели за столом в следующем порядке по левую руку от короля. Король, маркиза де Помпадур, принц де Субис, герцог де Люксембург, маркиз Дармантьер, маркиз де Вуайе, граф де Стре, принц де Тюрен, граф де Мальбуа, маркиз де Сурш, маркиз де Шуазель, граф де Круасси, госпожа Дюрур, герцог де Буфле, маркиз де Бофремон, герцог де Брульи, принц де Круи, маркиз де Пиньятелли, герцог де Шеврес, герцог де Шон, герцог де Лавальер, маркиз де Гонто, герцог де Ришелье, герцогиня де Бранка, герцог Дайен и госпожа де Страт. За маленьким столом сидели господин де Лаваль и господин де Беврон. Путешествие выдалось очень веселым. Маркиза была особенно весела. Она не любила никакой игры и играла главным образом ради шутки и чтобы присесть. Король сыграл 2 партии после ужина, так как он любил игру по-крупному. Все партии были сыграны им очень хорошо и очень быстро, и он лег спать около 2 часов. Такова была жизнь в малых замках. После заката я вернулся в Париж. До него 2 шага, ибо это место, в котором король ближе всего находится к столице. Парижу было не по нраву это случайное соседство, и ненависть к счастливчикам приглашенным росла. Отвратительное управление финансами должно было в конечном счете вызвать падение монархии. Король, окруженный льстецами, беспечно ни во что не вмешивался. Когда парижский парламент захотел призвать двор к необходимой экономии, нашелся льстец, сказавший Людовику: «Скоро эти господа из парламента запретят вашему величеству делать ставки больше одного икю». А госпожа де Помпадур поддержала его, ибо любила сорить деньгами, и иногда жаловалась на прижимистость короля, вынуждавшую ее в уплату долгов продавать драгоценности, а иногда даже и замки. Остается только удивляться слепоте двора, занятого мелочными интригами и пренебрегающего наиглавнейшими интересами общества и государства. Сам Краи признается в этом, когда невинно пишет: «При дворе совсем не говорят о больших делах, вызывающих повсюду столько шума». Отголоски этой беспокойной и утомительной жизни можно найти в жалобах, вырывающихся порою госпожи де Помпадур, в письмах близким ей людям. «Жизнь, которую я веду, ужасна», — пишет она графине де Люцельберг. «У меня едва остается минутка для себя самой. Представления, репетиции, дважды в неделю беспрестанные поездки то в Пти-Шато, то в Ла-Мюэт. Важные неизбывные обязанности — королева, дофин, его супруга, три дочери, две инфанты. Судите сами, остается ли время вздохнуть, пожалейте меня». Она также тратила много сил на наблюдение за своими постройками, из которых, увы, почти ничего не сохранилось. Первым замком был Кресси, который ныне называется Кресси-Куве и расположен к югу от Дрё. Кресси был куплен в марте 1746 года. За него заплатили 650 тысяч ливров, но владения были обширны. К ним присоединили соседнее поместье Оней за 140 тысяч ливров. В 1747 году архитекторам Ла-Сюрансу и Дилю было поручено провести пристройки в порядок. Каменностроительные, плотницкие и кровельные работы, обошедшиеся в 100 тысяч ливров, были оплачены с 1748 по 1754 год. Но это лишь капля в море по сравнению с расходами на внутреннее убранство, составившими целых 2 миллиона 500 тысяч ливров, по меньшей мере 50 миллионов франков по курсу 1983 года. Вербект поставлял деревянные панели, Пегаль — статуи. Общие расходы достигли 4 миллиона 300 тысяч ливров, около 90 миллионов франков. Содержание замка оказалось весьма дорогостоящим, поскольку потребовалось 22 человека-прислуги и один священник, который кажется лишним. Кроме того, Жанна Антуанетта основала больницу для населения и продала часть своих драгоценностей, чтобы ее оплатить. Ноша оказалась такой тяжелой, что в 1757 году ей пришлось продать Кресси герцогу де Пентьевру, заставив его пообещать сохранить больницу. Чтобы обрести немного покоя и при этом не слишком удаляться от Версаля, маркиза вытребовала себе у короля площадку в парке при замке. Это был сад архитектора Габриэля. Дарственная грамота датирована 1 февраля 1749 года. Госпожа де Помпадур решила возвести там сельский домик, часть которого сохранилась до наших дней. Как сообщает герцог де Люин, это был маленький дом всего в 2 этажа. Во втором этаже размещались 5 комнат, 3 выходили во двор и 2 в сад. В 1756 году пристроили 2 небольших крыла с еще 3 комнатами, дополняли дом оранжерея и небольшой летний салон. Вокруг был очаровательный сад, в котором госпоже де Помпадур очень нравилось. Расходы были небольшими, поскольку они ограничивались содержанием садовника, 1716 ливров в год, цветочника 1200 ливров и пропитанием животных из зверинца 1400 ливров. Тем не менее, домик обошелся в 285 тысяч ливров, около 6 миллионов франков. Маркиза завещала его своему брату Мариньи, затем король подарил его герцогу де Лавильеру. В современных помещениях этого дома проживают послушницы сестер-целительниц. Фонтенбло госпожа де Помпадур построила себе еще один домик, оставшийся в неприкосновенности и принадлежащий наследникам виконта де Нуале. Архитектора звали господин де Моренцель, а внутреннее убранство было выполнено резчиком Вербектом и художниками Дюшо и Бранкуром. Общая сумма расходов с 1750 по 1753 год составила 202 769 ливров. Прислуга, сокращенная до одной супружеской четы, получала 1400 ливров, а пропитание животных обходилось всего 800 ливров. Было также еще одно скромное жилище, от которого не осталось никаких следов. Это сельский домик в Компьене. Он был расположен поблизости от Большого парка и построен, вероятно, Габриэлем. Расходы на него не превысили 60 тысяч ливров, а для содержания требовалось всего лишь двое слуг, садовник и привратник, каждый из которых получал 1500 ливров в год. Революция стерла с лица земли это очаровательное строение. Наряду с этими небольшими сельскими жилищами госпожа де Помпадур, не колеблясь, приобретала большие в городах. В Версале она вытребовала себе у короля участок земли, на котором находилась водонапорная башня, снесенная при Людовике XIV в 1686 году. Маркиза поручила Лесюрансу построить на этом месте роскошный особняк, над которым трудились уже упомянутые художники. Этот особняк сообщался через коридор с северным крылом замка. Позади него располагалось водохранилище. Впереди парк. Все работы обошлись в 211 тысяч ливров, но, вероятно, король оставил за собой права владения этим зданием, поскольку забрал его себе после смерти маркизы. Фрагменты этого особняка, обезображенного двумя надстроенными этажами, сохранились до наших дней. В этом доме не было собственной прислуги. Его содержанием занимались слуги маркизы из замка под руководством ее управляющего, верного Колена. Второй городской дом госпожи де Помпадур известен всем, поскольку отель «Эвре», который она приобрела в Париже за 730 тысяч ливров, ныне Елисейский дворец. Заботу о внутреннем убранстве она поручила постоянным мастерам, роскошно его обставила и обтянула стены гобеленами с королевским вензелем. Она действительно намеревалась принимать там Людовика XV. В одном из пунктов своего завещания, написанного в 1757 году, она оставляла Эврея королю, чтобы он сделал из него дворец для одного из своих внуков, предпочтительно графа Прованского, будущего короля Людовика XVIII. На деле король изменил этот план, поскольку удовольствовался размещением в особняке чрезвычайных послов, затем продал его банкиру Бажану, переступившему дом в 1786 году Людовику XVI. Пощаженный революцией Елисейский дворец принимал жильцов при директории и консульстве, среди них был и молодой Альфред де Виньи. Затем, выкупленный казной, он был передан герцогу и герцогине де Бери. Лишь Луи Наполеон Бонапарт на некоторое время сделал его жилищем главы государства. Эту традицию возобновили Тьер и Мак Магон. Однако из всех этих богатых домов предпочтением госпожи де Помпадур пользовался замок Бельвью, построенный на склоне Медона, обращенном к Севру. Парк спускался до самого берега Сены. По фасаду замка, построенного Лассюрансом, было 9 окон. Благодаря расположению на вершине холма из него открывался великолепный вид. Строительство, начатое в 1750 году, продолжалось 2,5 года. Вместе с внутренней отделкой оно обошлось в 2 589 тысяч ливров, 11 солей и 10 денье. В имении находился также небольшой летний домик в нижней части парка, на берегу реки, который назывался Бримбарион или Бабиоль. Этому исчезнувшему домику было суждено сыграть определенную роль в истории. Именно в Бельвью работники, нанятые маркизой, создавали самые совершенные произведения. Не было ни одной дверной ручки, ни одной оконной задвижки, которая не являлась бы шедевром чеканки. Отделывая дом сверху донизу, Вербект и художник Руссо превзошли самих себя. Музыкальные растительные мотивы деревянных панелей, мифологические сцены в доме и росписи Буше в галерее. Дядя Турнегем уладил вопрос с наддверными украшениями. Удри расписал столовую, Пьер — музыкальный салон, Карл ван Ло — залу. Важное место в украшении ансамбля занимала скульптура. Многочисленные статуи Фальконе соседствовали с бюстом Людовика XV, уничтоженного во время революции, знаменитая статуя любви работы Пигаля, изображавшая хозяйку дома, дополнялась парной ей статуей дружбы с той же модели. Вся мебель была восхитительного качества. 10 комодов единого образца из дуба, отделанные матовым деревом, с задвижками из позолоченной меди, 6 ночных столиков и 10 письменных столиков с той же отделкой. Затем зеркальные шестигранные фонари для вестибюля и королевской лестницы, чеканные светильники из позолоченной бронзы, изображавшие Аполлона и Севиллу, для спальни маркизы. Еще один в виде Амура и Психеи для спальни Его Величества. Большой комод, покрытый китайским лаком и с китайскими фигурками, украшенный позолоченной бронзой и толченым золотом. Большое количество бра с винсентскими цветами в 2-3 ветки с фарфоровой мануфактуры, которую госпожа де Помпадур только что учредила через короля, чтобы составить конкуренцию саксонскому фарфору. Именно в Бельвью, чудеса которого можно описывать бесконечно, госпожа де Помпадур создала ансамбль, который торжественно открыла, хоть и не без тревоги. Увы, открытие не принесло ожидаемого успеха. Хотя гости и восхищались красотой замка и совершенством меблировки, они не могли наслаждаться ими долго, ибо плохо отлаженные печи повсюду дымили, а королевскую службу пришлось перенести в Тодис, маленький старинный дом в нижней части парка. Маркиза захворала от этого относительного провала. Пуассон писал своему сыну, господину де Вандьеру: «В прошлую среду, 25 числа сего месяца, обновили Бельвью. Двор пробыл там до 27-го и вернется туда во вторник 1 декабря, вплоть до 4-го. С вашей сестрой вчера случилась ужасная мигрень, что меня вовсе не удивляет, ибо она выбивается из сил, занимаясь меблировкой и всеми необходимыми приготовлениями в Бельвью. По поводу второго посещения мы располагаем довольно недоброжелательным сообщением. Король все более недоволен Бельвью, где очень холодно и дымно. В последнее путешествие он там смертельно скучал. Уверяют, что он туда более не вернется». Пуассон подтверждает эти факты в письме к сыну. Гости уже дважды приезжали в Бельвью, которое в самом деле прекраснее всего, что только есть в природе, но в такую пору, когда невыносимо ветрено. Затем печи были налажены, и Бельвью стал одним из самых изысканных мест пребывания двора, в котором в обязательном порядке носили форму, установленную маркизой, из пурпурного бархата с широким золотым шитьем. В Бельвю был устроен очаровательный театр, и спектакли, заброшенные при дворе, с успехом в нем возобновились. Уже на первом представлении в аллегорическом балете «Любовь, архитектор» показывалось, как гора разверзается на глазах под громовой грохот, и из нее посреди танца садовников и садовниц появляется новый замок. Театр Бельвю, созданный ради экономии в отношении театра малых апартаментов, в конце концов стал стоить так дорого, что пришлось быстро прекратить на него расходы. Последнее представление состоялось в марте 1753 года. Маркиза исполняла роль Колена в «Деревенском кудеснике» Жан-Жака Руссо. Она так была довольна ролью, что отправила автору вознаграждение в 50 луидоров. Тот поблагодарил ее самым заурядным письмом. Госпоже де Помпадур, обожавшей Бельвю, как это можно понять из ее писем брату и госпоже де Люцельберг, однако быстро наскучил этот замок, в котором она уже все сделала. Проведя в нем очаровательные празднества, она в 1757 году продала Бельвю Людовику XV за 325 тысяч ливров, чтобы уплатить свои долги. Король совершил выгодную сделку, ибо Бельвю стоил в 7 или 8 раз дороже. После смерти маркизы король подарил Бельвю своим дочерям, которым там очень нравилось. Их соседом был брат Дофин, проживавший в Медонском замке. Однако, охваченные жаждой обновления, дочери Людовика XV переменили все внутреннее убранство Бельвю. Картины Буше и Ван Лоу были заменены композициями Лагрене. В голову Мариньи пришла светлая мысль познакомить их с Юбером Робером, который закончил новую отделку. Увы, от Бельвю ничего не осталось, но надо еще упомянуть о нескольких других замках. Первым замком, купленным госпожой де Помпадур, был Ла-Сель-Сен-Клу. Это было в 1748 году. Он принадлежал сыну первого камерлакея Людовика XIV, Габриэлю Башелье. Маркизу прельстила близость замка от Версаля. Она заплатила за Ла-Сель 260 тысяч ливров и тотчас велела преобразовать строение Ла-Сюрансу, который трудился над этим с 30 апреля 1748 года по 21 июля 1754 года. Общая сумма расходов составила всего 70 тысяч ливров. Уже в августе 1748 года маркиза устроила там ночной праздник для короля. Она появилась за ужином в костюме ночи. В парке был представлен балет. Годом позже, в апреле 1749 года, Людовик XV вновь переехал поужинать в Ла-Сель. Однако госпоже де Помпадур быстро наскучил ее маленький замок. Уже в 1750 году она перепродала его главному откупщику Русселю. Остаток расходов и те, которые уже были употреблены в дело, остались непокрытыми, но подобные проблемы мало занимали госпожу де Помпадур, постоянно бывшую в долгах. Госпожу де Помпадур часто и ошибочно считали владелицей чудесного замка Шан, построенного бывшим лакеем, разбогатевшим на снабжении армии, Пуассоном де Бурвале. Она там всего лишь проживала. В 1757 году она сняла замок у герцога де Ла Вальера, ставшего его владельцем, и пробыла там всего 3 года. За это короткое время она потратила 200 тысяч ливров на меблировку и великолепное убранство Шана, где до сих пор сохранилась ее спальня. Людовик XV неоднократно наведывался в Шан, где госпожа де Помпадур поместила портрет короля работы Ван Лоу, который по-прежнему там находится. Изображение ее самой в виде садовницы, кисти Друэ, помещается в соседнем салоне. Часть внутреннего убранства сохранилась в неприкосновенности, так что Шан — один из замков, лучше всего создающих представление об обстановке, в которой жила маркиза. Упомянем еще, чтобы не забыть, о замке Сент-Уэн, в котором она также была простой жилицей. Этот замок, словно созданный для фавориток, был куплен Людовиком XVIII для госпожи Дюкейла, и хотя и довольно обезображенный, все еще находится в хорошем состоянии. Надо также сказать о поместье де Вилле, расположенном между Парижем и Орлеаном. Это был маленький замок, купленный за 24 тысячи ливров, и можно подумать, что фаворитка использовала его лишь как место ночевки на пути из Версаля в Менар, бывший ее последним приобретением, которое она оплатила за счет продажи Кресси. Купчая датирована 30 июня 1760 года. Уплаченная сумма составила 880 тысяч ливров, однако расходы на обустройство и отделку значительно ее увеличили. Менар – великолепный замок на берегу Луары, в одном лье от Блуа, почти не сохранившийся. Архитектору Габриэлю была поручена его перестройка. Он переделал два крыла замка. Для сооружения малых апартаментов пришлось построить антресоли. Были возведены обширные служебные помещения.